Не поймешь этот сон. То на жесткой земле в чистом поле да перед сечей крепко-накрепко сморит, а то не заманишь его в уютную постель после сытного ужина. И сверчки вроде трещат, убаюкивают, и день минувший ничем сердце не растревожил, и не мешает никто, не ходит, не храпит, не кашляет. А вот не идет сон, хоть ты тресни. Зла на него не хватает. Не так уж много выдается у кмета спокойных ночей на отцеп. Желена долго вертелась на широкой лавке, и так и эдак взбивая подушку. Потом сдалась, выругалась сквозь зубы, отбросила меховое одеяло и начала одеваться, больше полагаясь на память, где что давеча клала, чем на никчемное в темноте зрение. Подумав, оставила лук и тул висеть на гвозде, опоясалась взамен мечом, упрятала за голенище тяжелый охотничий нож. Против зыбких ночных теней он сгодится вернее, чем стрела. Перекинула через плечо скрученное одеяло и, стараясь не скрипеть половицами, прокралась мимо спящих на палатах детей и выскользнула на улицу. В лицо пахнуло горьким ветром, брызнуло дождем. В кромешной тьме плескались над головой осиротевшие яблоневые ветки, да слышно было, как, гремя цепью, умащивается в будке озябший кобель. Желена славилась умением ходить по лесу, не плутая. Не раз и не два отправляли ее ночным дозором в незнакомый лес, только и указывая навскидку, в какой стороне должно быть вражье становище. Знали друзья-побратимы, наутро вернется девушка с вестями, напрасно ног не собьет. А как оно так выходило, сама диву давалась. Чуяла, куда идти, и все тут. Вот уж точно, псица недреманная. Не спится ей, вишь ты. Ну, иди, иди, бестолочь. Шею в потьмах свернешь, то-то отоспишься. На маленькой, отороченной елочками полянке стоял невысокий, но кряжистый дуб. Две нижние ветки, самые толстые и длинные, росли в одну сторону, как протянутые к озеру руки. Кто-то бросил на них пяток жердей, заложил валежником. Получилась неприглядная, но надежная крыша. На земле под ней темнело выжженное пятно от бесчетных костров. Здесь останавливались на ночлег рыболовы и охотники, застигнутые темнотой в лесу или нарочно заночевавшие возле озера, чтобы по утренней зорьке проверить донки или пострелять сонных, неповоротливых на рассвете уток. Костер горел и сейчас. Ведьмарь, присев на корточки, неторопливо жевал ломоть хлеба, запивая простоквашей из берестяного туиска. Желена видела, он захватил его еще из своей избушки. Чем, старостин-то, хлеб тебе не угодил? А тебе, видать, послали жестко. Да уж мягче, чем ты, давеча. Я сюда не спать приехала, а дело делать. Позволь рассвет с тобой на озере встретить. Думаешь, не позволю и не рассветет? Встречай, мне-то что. Может, и пригодишься. Только уговор. Вперед меня на озеро не ходить. В единице твой меч, что медведю соломина. Она облегченно вздохнула, присаживаясь рядом. Может, пригодишься. Выходит, не зря шла по темноте до холода, ругая себя последними словами. Выходит, и ведьмарей не всесильный. Да и не такой уж он грозный да страшный. Человек как человек. Дикий только какой-то, неприветливый. Истинно, не клют. Что не ел-то? Он насмешливо приподнял левую бровь, словно объясняя лучнику недотёпе, каким концом стрела ложится на тетиву и почему нельзя повернуть ее иначе. Тебе же пасынок хозяйский объяснил. Со стола мне брать заказано. Стыдоба. Сама, небось, объелась только, что пуп не трещит, а он слюнки глотал на них, глядя. Хоть бы бестолочь догадалась с собой чего прихватить. Постой, он слышал? Он же на другом конце стола сидел. Так кто он такой в конце-то концов? Вторую ночь вместе коротаем, а имени твоего я так и не слыхала. Девушка сноровисто мастерила лежака из еловых лапок. На таком и спину не застудишь, и боков не отлежишь. А зачем? Сглазишь еще. Если с глаза боишься, почему оберегов не носишь? Вот мой оберег. Он запустил руку в котомку, погладил притихшую на дне кошку. Любое имя назови. Первое, что на ум придет. А то обращаться к тебе несподручно все. Эй, да ведьмарь. Ивар. Ивар так Ивар. Лишь бы откликался. Ну и что, что соврал? Так и я соврала. Расскажи мне про водениц. Обожди чуток. Ведьмарь расстелил одеяло, и выпустил на него засидевшуюся в котомке кошку. Та встряхнулась, жалобно мяукнула, поглядывая по сторонам, но с одеяла не пошла. Присела в уголке, светя глазами в темноту и раздраженно подрагивая хвостом. Ивар предложил ей комок творога в тряпице. Кошка коротко глянула и отвернулась. «Что ты хочешь узнать?» «Ну, перво-наперво, откуда они берутся?» «По-разному бывает. Чаще всего водяницами становятся скинутые до срока умершие в чреве и приспанные младенцы женского рода. Иногда сговоренные девушки, умершие перед свадьбой. Ну и, само собой, утопленницы. Да не те, что по дуре утонули или водяной утянул, только самоубийцы». «Младенцы? Я слыхала, водяницы — это молодые пригожуньи, стройные, полногрудые, с длинными распущенными волосами». Жар, источаемый угольями, не дал Желене побледнеть. Но ведьмарь заметил, как дрогнул ее голос. «Такими они видятся людям, в самом расцвете девичьей красы. Но красота их призрачная, мертвая, как и они сами. Не на радость им дана». «А зачем они топят людей?» Желена прикрылась уголком одеяла, спасаясь от промозглой сырости, дышащей в спину. Кошка смилостивилась, подъела творог и свернулась клубочком у хозяйского бока. «Чаще всего по недомыслию. Особенно те, что умерли во младенчестве. Им больше поиграть, внимание привлечь, женское, материнское. Такие белье из рук вырывают, лески путают, лодки качают. Самоубийцы чаще мстят кому-нибудь, но могут и просто позавидовать, если парень с девушкой у них на виду милуется». В лесу ухнула, пожаловалась сова. Ей ответил древесный скрип под треснувшими крыльями ветра. Пасутся тучи на небе, уходить не торопятся. Слезали все звезды, заслонили луну крутыми спинами. Не отгоняло пламя мрак, лишь раздвинуло. Пуще прежнего сгустилась тьма за спинами. Не согревает сердце даже круг, заботливо очерченный ножом. Знать бы наверняка, что заповедно для нечисти проторенная железом бороздка, что не достанет до спящего, даже протянув лапу. «Ты думаешь, она утопилась? Жена скупщика, Вальжина?» «Думаю. Я думаю о многом. Вальжине не в последнюю очередь. Но не только о ней». «Но тело так и не нашли. Третья седмица пошла, пора бы ему и всплыть. Разве что под корчу затянуло». Он не возражал. Просто не любил рассуждать вслух, потому и разговоры не поддерживал. «Может, и затянуло. Может, оттого русалки и лютуют. Вытолкнуть тело не могут, а терпеть его в своих угодьях мочи нет. Или что-то упустил, и вовсе не в Вальжине дело». А Желена смотрела, как пляшут язычки пламени в его немигающих, скованных думой глазах, обращенных к костру, и все пыталась угадать, с кем свела ее судьба. «На простого селянина не похож. Княжьей стати тоже что-то не видать, как и к метской выправке. То стужей от него веет, то погрец рядышком тянет. Словно стоишь летним вечером на берегу реки. Вода теплом исходит, а шаг в сторону ступи, земля ноги холодит. Может, поспрашивать в деревне, не скидывала ли какая баба?» «Так они тебе и скажут». «Да, сморозила глупость. Конечно, не скажут. Замужние остерегутся с глаза, незамужние позора». «Вот потому-то порядочные ведьмари и не варят нужных зелий для глупых девок, которые сперва тешатся, а потом плачутся». И снова сквозь тишину проступил скрипящий говорок леса. Ивар не притворялся спящим. Так само выходило. Не поднимая век, он услышал, как Желена смахнула рукой непрошенную слезу, буркнула: «А пропади оно все пропадом!» И, подтянув ноги к животу, глубоко вздохнула, оставляя все печали и хлопоты завтрашнему дню. К ведьмарю сон не шел. «За что самоубийца так ополчилась на людей? Сама себя жизни лишила. Самой бы и ответ держать. А если не сама, подтолкнул кто? И так нескладно и эдак. Убитые в русалок не перекидываются». Он решительно отбросил одеяло, встряхнулся. Кошка приподняла голову и лениво проводила глазами скакнувшего в темноту зверя.